Глава 28. Новое жилье Тане понравилось. Даже со зловредной Чебурашкой она смогла найти общий язык. До ее прихода я никак не мог выпереть ушастую тварь за дверь. Чебурашка занял самое козырное место в кресле у камина и сидел завороженно уставившись на огонь. А я ведь тоже хотел посидеть именно в этом кресле, но зверюга шипела и скалила зубы, не даваясь на руки и не желая освобождать захваченную жилплощадь. В конце концов, я плюнул и оттащил занятое кресло в сторону, а сам уселся на новое, заботливо приставленное к камину. Поначалу Чебурашка громко ругался, потом на секунду затих, а вскоре тишину нарушил скрип волочимого по полу кресла. Ушастая тварь толкала мебель назад к огню. Вот в такой позе нас и застала Таня. Камин и два кресла с насупленными фигурами. Чебурашка притворился мягкой игрушкой, позволил девушке усадить себя на колени и тихо мурчал, пока его гладили. А когда Таня отворачивалась, неприветливо глядел на меня и беззвучно рычал. Помощи спецов и решению вопроса с оружием Таня ожидаемо обрадовалась. Доложила, что имеет в кубышке около 3000, но если уходить в срыв, то может распродаться еще примерно на штуку. На большую сумму, за свои 18, добра не нажила. Успокоил, что и это немало. Другие, кроме кредитов, за душой вообще ничего не имеют. Остаток дня занимались изготовлением курева. Я разгреб завал персональных сообщений у автоброкера, выделил среди них предложения от желающих купить много и сразу. Списался, получил от некоторых подтверждения, на основании которых на аукционе появилось несколько десятков приватных лотов с фиксированной ценой. Не все пошли дальше пустого базара, но больше половины честно выкупалось и оплачивалось. К вечеру совместным трудом мы заработали более 15 тысяч. Еще 6 кусков накапало со все продолжающихся торгов. Ажиотаж постепенно спадал, цены проседали, информация о создании альянса явно просачивалась наружу. Чуть позже заскочил лейтенант Бурый, приволок мои вещи из гостиницы, доступ в номер у него оставался, так что проблем не возникло. Почти одновременно с ним пришло письмо от владельцев постоялого двора с извинениями за инцидент и барской компенсацией в виде бесплатного месяца проживания. «Нет уж, сами живите в этой мышеловке». В общем, 2/3 суммы мы собрали, для аванса более чем достаточно. Топтуны будут работать еще пару недель как минимум. Собрать остаток, думаю, успеем. Время, занятое монотонным крафтом, провели за обсуждением будущего клана. Первый доброволец, желающий вступить под мои знамена, уже нарисовался. Никто и не сомневался, что это будет Таня. К выбору имени клана девушка подошла со всей ответственностью. Мои варианты аргументированно отметались. Наконец девушка определилась. «Это твой клан. Ты его патриарх, практически отец. Твое имя на эльфийском — «Дитя ночи». Значит, и клан должен называться так же — «Дети ночи». «И как с таким клеймом жить в светлых землях?» «А кто тебя заставляет светить значком клана? Скрой его в настройках, многие так делают. Для всех ты как был лайтом, так им и останешься». На следующий день снова пересеклись со Стасом. Особист принял аванс, а потом долго общался с Таней, вникая в детали и инструктируя. Механизм был запущен, обратный отсчет начался. Подписание договора решили совместить с пиар-акцией, устроив солидное официальное мероприятие. Новый альянс громко объявлял о своем приходе в мир, нравится это кому-то или нет. Конфликт будет в любом случае, даже если на альянс никто и не дернется, что, впрочем, вряд ли, то само по себе чувство собственной силы, простаивающей впустую, подтолкнет кланы к силовому решению многих спорных вопросов. Боюсь, очередная клановая война не за горами. были приглашены журналисты, в том числе я выбил разрешение и для своей акулы-пера, что настойчиво добивалось интервью. Пришлось напрячь булки, дабы не упустить обещанные 3000. С журналистом мы провели пару часов под кофе и сигареты, обсуждая тезисы будущей статьи. Особо просил подчеркнуть выдачу эксклюзивной лицензии, чтобы желающие отловить меня и получить свою долю пирога четко уяснили, что делать это отныне бесполезно. Кланы решили не дробить производство, а построить солидное здание, нанять алхимиков, НПСов и постепенно наращивать обороты согласно полученным от админов директивам. По деньгам участвовали одинаково. Контролировать все шаги от закупки до крафта и реализации будет свободная группа наблюдателей. Вскоре состоялось торжественное подписание меморандума о создании коалиции, а затем и я отыграл свою роль. Выписал 5-летнюю лицензию на имя Альянса с правом выдачи саблицензий для НПС. Огромный камень упал с души. Сигаретная эпопея хоть и обещала немалые барыши, но прошлась по мне как грузовая лошадь, оставляя синяки, ушибы и вмятины. Хорошо хоть насмерть не затоптали. Хотелось на волю, не думая больше о политике и бизнесе, а спокойно пройтись по малоисследованному миру. В журнале висела куча квестов. Запретные земли нетерпеливо звали и манили. Для надежности провел в замке еще 3 дня. Поднятая волна успокаивалась, меня все меньше доставали дурными вопросами. История постепенно приедалась и отходила на второй план. Первые страницы рассылок сейчас занимала весть о грандиозном рейде в Инферно, предпринятом группой европейских кланов. Новость сама по себе интересная, однако основной сенсацией был лут с архидемона плана. Было добыто плененное сердце светлого бога. Артефакт такой силы позволял основать новый храм и посвятить его одному из богов пантеона. Каждый бог обещал немалые плюшки в обмен на процент от опыта, маны или золота. Что можно получить от павшего и есть ли у него в пантеоне еще какие-то божества, я не знал. До темного алтаря добраться так и не удалось. Как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам. Добытые с таким трудом осколки — тому свидетели. Нудными вечерами игрался с калькулятором, пытаясь выйти на идеальную модель развития персонажа в связи с открывавшейся способностью разделения. В конце концов, решил откладывать про запас каждую третью единицу талантов, а также раз в 5 дней пить эликсир мудрости, дающий еще 1 единицу. Да, дорого. 2000, но результат того стоил. Через пару месяцев я планировал достичь 100-го уровня и иметь в запасе не меньше 25 нераспределенных поинтов, что даст мне в итоге 2 петов 100-го же уровня. Что не удвоит мою мощь. 1 пет 130-го не намного слабее этих 2. Да и скажется дыра в раскачке, вызванная экономией единиц. Но ведь это только начало. На данный момент мои характеристики, без учета вещей, выглядели следующим образом. Класс. Рыцарь смерти. Уровень 52. Сила 32. Интеллект 209, мана 2090, ловкость 0, дух 110, телосложение 61, хиты 610. Доступна 1 единица таланта и 0 единиц характеристик. Пользуясь возможностью, провел пару десятков боев на арене. Ветераны сами были рады пощупать темный класс за вымя. Не так часто их молодежи удавалось схлестнуться с некросом или рыцарем смерти. Чистые кастеры сливались на арене достаточно просто. Другое дело, когда они подловят тебя неожиданно в бою или после оного, да еще не с полной жизнью. Первое заклинание пропускаешь автоматом, второе — пока ищешь атаковавшего, третье и зачастую последнее — когда начинаешь дергаться и пытаешься что-то предпринять. Так что, несмотря на относительную легкость побед в честном бою, в полевых условиях всякие визарды ПК — страшная сила, очень уж высокий урон в секунду. Аналогично с рогами. Сумасшедшая скорость урона, приправленная стелсом и жутко неприятными комбо. Многие считали, что вор — это лучший ПВП-класс. Соглашусь. С оговоркой, если за ПВП принять задачу подобраться к кому-то и вырезать по-быстрому. А вот выживаемость под атакой против группы или после обнаружения у них не очень высокая. Лично для меня неожиданно сложным противником оказались паладины, так сказать, мои антагонисты. Тут тебе и жирная тушка, и броня, и серьезная поддержка магией, да еще во многом заточенной против тьмы. Многое тупо упиралось в бабло. Я трижды сходился с воином на десяток уровней себя младше и трижды сливался. Парень вложил более 100 штук золотом в уникальный шмот, и его реальные боевые возможности соответствовали как минимум 70 уровню. Время проводили весело. Среди курсантов и боевиков народ подобрался легкий и бесшабашный. Большинство в срыве, люди в эйфории от новой жизни и возможностей. Арена по-прежнему поражала массой возможностей. Комендант, кстати, надеялся, что с доходов сигаретного бизнеса и ему перепадет на так давно запрашиваемый апгрейд. Помимо кучи разных плюшек, арена 7 уровня позволяла генерировать разнообразных монстров. Опыт и уровень с них не шел, но ведь идея-то не в этом. Среди молодежи считалось особо прикольным сражаться на арене до смерти в режиме максимального приближения к реальности и генерации могилы на замковом погосте. В этом случае проигравший, возродившийся после смерти, тут же на песке арены был вынужден под улюлюканье зрителей в одних подгузниках бежать через весь двор за вещами. Пару раз и мне пришлось так пробежаться. Забавно. Могилка сохранялась все те же 3 часа, и если ее не подбирали, то переносилась в город. Существовала возможность улучшить погост до полноправного кладбища, но деньги на это ветераны зажимали, хотя опция очень перспективная. В конце концов, я окончательно заманался сидеть в 4 стенах, оливье уже стоял поперек горла, а от вида сигарет у меня начинал дергаться глаз. Пора выходить из подполья. По плану, первое, что я должен был сделать, посетить Грыма и выяснить, не положено ли мне чего за освобождение личей, да и о первохраме разузнать. Получил от Стаса персональное разрешение забиндиться в портальном зале, что тут же с удовольствием проделал. Вызвал Мишку, поднял средненького Пета для сопровождения и поехал к городу. Пешком туда 40 минут, но маунт бежит 3 раза быстрее человека. Ага, только вот Пет так не умеет. Пришлось пожертвовать безопасностью, отпустить грешную душу и, скрестив пальцы, потрусить по дороге. Доехав до обжитых мест и обнаружив в чате локации ругань малолетних киллеров, решил все же спешиться и вызвать очередного питомца. Пройдусь 5 минут пешочком, корона не спадет. Кстати, на мне ведь реально одета корона. Правда, она не спадет, даже если меня за ноги в воздух поднять. Пройдя рядом с холмом гнолов и вызвав ажиотаж среди молодежи, я вышел на тропинку к городу. Так проще всего ориентироваться. Чуток не доходя до ворот, свернуть в лес, а там и рукой подать. Ага, оптимист, блин. Не успел я сделать и 100 шагов, как влетел в хорошо организованную засаду. За спиной трусившего в шаге от меня маунта с тихим шелестом появился из стелса рога и всадил в медведя длинное комбо. Мишка с ревом развернулся и бросился на обидчика. Рога встретил его в два клинка, а позади несчастного гумунгуса, буквально в 3 метрах от меня, материализовался еще один рога с парой коротких клинков, покрытых зеленым дымящимся ядом. Пет стоял под контролем метрах в 10 от нас и помочь ничем не мог, а значит, где-то еще заныкался вражеский кастер. Совсем кисло. Мишку дорезали катастрофически быстро, и я попытался обездвижить ближайшего рогу. Из кустов на дорогу вывалился воин и прыжками понесся ко мне. «Тавр, сука!» Перебросил целеуказание, активировал руки мертвеца. Прошло. Первое везение в бою. Пора рвать когти, ловить тут нечего. Мысленно жму на виртуальную пиктограмму телепорта. 5 с лишним секунд каста, удержу концентрацию. Роги ломанулись ко мне, посыпались частые удары с 4 рук. Щиты пока держали и глотали урон, не позволяя сбить каст. 2 секунды. Уйду! Тавр срывается с места, рывком сокращает дистанцию и мощным пинком сбивает меня на землю. Грёбаные спецобилки. На спину мне наваливаются 2, выкручивая руки и не позволяя подняться. Из-за деревьев выбегает маг со светящимся артефактом в руках. Торопливо кричит: «Сдавайте его и сразу назад!» Санек от ворот сообщил: «К холму гнолов еще одна цифра бесхозная бежит, его тоже возьмем». Парой нажатий он активирует арт и бросает его на землю прямо перед моим носом. Багровый камень в золотой оправе за долю секунды наполняется светом, а затем разряжается в единой вспышке. «Внимание! Выброс энергии пугливого кристалла! Зона пространственной аномалии. Автоматический перенос к материнскому камню. Точка назначения — замок клана лесных котов». Хлопок. Мы падаем на твердые и сырые каменные плиты. Вес навалившихся тел выбивает из меня воздух. «Добро пожаловать! Внимание! Клан находится в состоянии войны. Замок накрыт малым куполом тишины. В целях сохранения секретности все исходящие сообщения и доступ к встроенным площадкам заблокированы. Для получения разрешения на исходящий трафик обратитесь к коменданту. Напоминаем, вы находитесь в частных владениях. Если вы не согласны с данными условиями, покиньте территорию замка немедленно. Внимание! Вы попали под воздействие астрального камня. Редчайший полуразумный кристалл выращивает свои малые копии и телепортирует их по всей территории мира. Почувствовав магическое воздействие, пугливые кристаллы создают портальную аномалию и перебрасывают мага к материнскому камню, поглощающему все виды магических энергий. Эффект от воздействия: минус 30 единиц манны в секунду. Меня подхватывают под руки и, матеря грёбаный булыжник, шустро тащат куда-то вверх по лестнице. Успеваю заметить, что полумрак огромного подвала нарезан решетками на отдельные клетки, в которых видны лица пленников, подсвеченные багровыми бликами огромного кристалла. Дергаться в руках амбалов бесполезно. Кастовать на ходу тоже не получится. Даже голову о камни не разбить. Самоубийство в игре не предусмотрено. Пытаюсь отослать сообщение Стасу. Вдруг приветствие на входе всего лишь блеф? Нет, не проходит. Обратитесь к коменданту. Выбегаем во двор. Солнце бьет по глазам. На секунду жмурюсь и не успеваю заметить, как меня впихивают на арену. «Арена лесного замка. Добро пожаловать на тренировочный бой. Противники: Лайт 52 уровень против Донатас, 144 уровень. Режим боя до смерти. Максимально реалистичный. Режим респауна. На арене. Могила на погосте. В бой. Пусть победит сильнейший. Только и успел поднять глаза, как одним комбо-ударом мне вогнали меч под подбородок, и я улетел в края вечной охоты. Секунда, респаун, и горячий песок арены обжигает мои босые ноги. Мне снова завернули руки и бегом погнали по обратной дороге в подвал, не жалея пинков и зуботычин. Как же ловко все у тварей, будто по 10 раз в день тренируются. А впрочем, может, так оно и есть. Влетели в подвал, где сразу же попали под воздействие хитрого кристалла. Меня заволокли в одну из клетей и чувствительно припечатали лицом к камню, упершись в спину коленом и придавив к полу. 5 минут! Хрипло бросил один из конвоиров и плюнул на плиты рядом с моим лицом. Каменные крошки больно впивались в щеку, но на попытку пошевелиться прилетело с ноги по ребрам, а затем второй конвоир поставил мне грязный сапог на голову, окончательно вжимая в холодный пол. Суки! Я беззвучно ругался и пролистывал логи боевого и социального чата, занося все имена в отдельный список. Найду, каждого найду, одену негатор, вобью по шею в выгребную яму и буду держать там, пока дерьмо не окаменеет. «Время!» — скомандовал хриплый. «Браслеты!» Меня подняли на ноги. На руках лязгнули замки тяжелых кандалов с длинной цепью, которую тут же набросили на свисающий с потолка крюк. Хриплый с натугой завертел воротом лебедки, и ржавый механизм подтянул меня вверх. Теперь я болтался посреди клетки, и даже если бы была манна, скостовать что-то из такого положения абсолютно невозможно. «Все! Готов! Идем к кристаллу! Скоро еще одного должны доставить!» Второй не торопился. «Погоди, ты же меня знаешь! Короночку пробью!» Он встал рядом со мной в боксерскую стойку, пружинно запрыгал и выдал неплохую серию, пройдясь по ребрам и печени. Здоровье слегка просело, а боль комариных укусов пробежалась по телу. Я поморщился. Боксер заржал. «Чего морду кривишь? Не нравится? Так это еще цветочки. Ты не представляешь, какой опыт и богатая фантазия у нашего палача!» Он повысил голос, обращаясь к другим пленникам подвала. «Да, уроды!» В ответ послышалась ругань, стоны и чей-то плач. «Вот видишь, знают нашего Василька, уважают. И ты скоро узнаешь, повиси чуток!» Тюремщики вышли из клетки и уселись на скамеечку недалеко от проклятого камня, почти полностью занимавшего дальнюю необработанную стену подвала. Точнее, стены как таковой там не было, просто скальная порода, из которой торчал бок огромного зловеще-бордового кристалла. Видимо, наткнувшись в пещерах или при каких-то работах на столь редкий и полезный артефакт, предприимчивые коты выкупили землю и построили на ней замок. Замигала иконка привата. Открыл входящие, втайне надеясь на чудо и кавалерию, спешащую на помощь. «Привет, Некрос!» «И тебя подловили!» Сообщение было подписано Крилом, тем самым Рогой, с которым я группился в первый игровой день и с тех пор так и не смог связаться. «Он тоже тут?» Закрутил головой, оглядывая клетки. «На потолке!» подсказал Кирилл. Я поднял голову вверх и в ужасе дернулся, закачавшись на цепях. Тюремщики недовольно посмотрели в мою сторону. «Страшно, да?» грустно улыбнулся Рога. «Да, страшно». Парень был подвешен у потолка за десятки ржавых крюков, хаотично вбитых в его тело. За ребро, локоть, лопатку, ладонь. «Сволочи, найду, убью. Да что ж ты платишь, как девчонка? Не боись, у меня повышенный болевой порог, не чувствую нифига, ну почти. Коты не боятся, что я с ума сойду от боли, поэтому и вишу здесь в назидание другим, чтоб сговорчивее были. А я и не заметил, что слезы потекли не от страха, а от жалости, злости и бессилия. Ну как же так? Что за тварь-то такая, человек? Как же так? Только и смог повторить я. А вот так. Я сорвался дня через три, как мы с тобой гнолов крошили. У меня батя программер, пишет что-то для виртмиров. У него капсула без ограничения, запароленная, конечно. Ну, я пароль подобрал, он у него стандартный, на всех устройствах один и тот же. Думал поиграть подольше, пока они с маман срулили комаров на даче кормить. Вот и влип. А сюда как попал? Да по дурости и наивности. Сидел у холма гнолов, сопли утирал, думал, как теперь жить, логаут-то не работает. Подошла одна ко мне, утешительница, мать ее, пообещала помочь связаться с родными, предложила переночевать у них в замке. Я в группу вошел, перенеслись сюда, а дальше стандартная процедура. Арена, сутки в клетке, чтобы маны ноль и голод с жаждой проснулись. От этого не умрешь, но регенерация прекратится. Потом экскурсия по замку, покажут, как хорошо живут простые рабы, предложат привязаться в специальной комнате в подвале. Если откажешься, еще одна экскурсия, на этот раз в пыточную камеру. Там Василек, широкой души человек, попробует уговорить. Надо сказать, что это ему почти всегда удается. Затем либо в замке оставляют, крафтить будешь по 20 часов в день, либо еще какие обязанности выполнять. Постелька там ночью греть, например. Есть там любители мальчиков, да и девочек странных хватает. Можно еще мишенью для лука работать. Будешь грудью стрелы ловить, а потом сам же в зубах назад приносить. Им тут от вседозволенности совсем крышу снесло. Без бухла пьяные ходят. Кровь стучала в висках, а от ненависти и страха мутнело сознание. Должен быть выход. Не в первый раз по краю хожу. Вырвусь. Спокойно, не дури, не привлекай к себе внимания. Хуже будет. Понял. Я попытался успокоиться. Какие еще варианты? Немного. Раз в пару дней покупатели приходят. Насколько я понял, из арабского кластера в основном. Хотя вчера вот из африканской зоны тройка хуманов была. У них там новая мода наклевывается. Гарем из белых девушек. И неважно, какую расу они отыгрывают. Чем разнообразней, тем неграм веселей. Им главное, чтобы весь этот зоопарк состоял из белых душ. Мстят, видимо, за арабское прошлое. Вот практически и все варианты. Некоторые, правда, совсем исчезают, с концами. Приходят за ними, забирают, и больше они не возвращаются. Я чуть не завыл от бессилия. Админы, не могли же коты заблокировать доступ к техподдержке и администрации? Кирилл лишь покачал головой. Попробуй сам. Феерический идиотизм. Еще как, блин, попробую. Быстро зашел в меню технической поддержки и накатал жалобу на игроков, удерживающих меня насильно, заодно потребовал вытащить из замка. Список засвеченных имен приложил. Такое же письмо отправил администрации в отдел по работе с клиентами. От админов ответ пришел почти мгновенно. «Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение рассмотрено и разделено на техническую и административную часть. Открыт новый тикет в системе техподдержки под номером 1 176 121 Б. Внимание! Обнаружено дублирование запросов в техподдержку». Тикеты 1 176 121 Б и 1 176 002 объединены под номером 1 176 771. В ответ на ваше сообщение под номером 1 176 121А сообщаем, что на основании многочисленных жалоб и нарушений ряда пунктов ЕУЛы учетные записи указанных вами игроков заблокированы более года назад. Иск ин алый 9155. Через минуту ответили и технари. Спасибо, что обратились к нам. Ваше сообщение под номером 1 176 771 рассмотрено. Просьба о принудительной дислокации удовлетворена. Команда Unstack – ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Команда Gate – ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Принудительная смена координат игрока через базу данных. Ошибка. Сгенерирован баг-репорт. Приносим извинения. Перемещение невозможно. Направлен запрос компании-разработчику ПО. Ориентировочное время ответа 14 дней. Иск ин алый 91.15. Вот ведь идиоты. С техподдержкой, похоже, все ясно. Но на всякий случай пишу просьбу тупо появиться и убить меня хоть молнией с неба. К сожалению, согласно пункту ЕУЛы 14.1, администрация не может напрямую вмешиваться в игровой мир, уничтожая игроков или НПСов. Кирилл с понимающей улыбкой отслеживал гамму эмоций на моем лице. «Развлекаешься?» «Ну уж нет, я их так не оставлю. Это ж какой-то идиотизм, помноженный на бюрократизм». «Зря ты так. Они все прекрасно понимают, но не хотят или не могут вмешаться. То ли не выработали еще собственной позиции по этому вопросу, а может, не знают, где проходит грань того, что можно, а чего нельзя, как по отношению игроков к миру, так и администрации к игрокам». «Лови мой последний ответ от админов. Это труд 6 дней общения. Сэкономлю тебе время». «В ответ на ваши тикеты под номерами 1 172 121, 1 176 612 и 117 775 сообщаем, что вопрос о юридических правах альтернативно живых будет рассмотрен на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Это финал. Больше они ничего нового не отвечают», — прокомментировал Кирилл. Одновременно пришло сообщение от Стаса. Входящие работали исправно. «Глеб, привет, ты где? Перетереть надо». «Во, давай, шевелись, контрразведка. Членов Альянса воруют, а ты ни ухом, ни рылом». Чуть позже прилетела смс-ка от Тани. Девушка сообщала, что уже едет домой и скоро будет. Мне лишь оставалось скрипеть зубами, как заключенному, глядящему на мирную жизнь через решетку камеры. Тюремщики приняли очередного клиента. Зашуганного паренька 12 уровня. Вскоре и он повис на цепях, скуля от ужаса. Я сражался с администрацией, требуя выхода на живого сотрудника, доказывая неправомочность действий всех и вся. Похоже, что меня явно динамили. Накал сообщений от Стаса все рос. Особист уже начал волноваться. Вскоре к нему присоединились поначалу беспокойные, а затем панические приваты от Тани. В подвал спустилась роскошная эльфа с неподвижным лицом восковой куклы. Принеся тюремщикам пиво и закуску, она осталась безучастно стоять, никак не реагируя на похотливые ощупывания и громкое рассуждение уродов, завалить ее тут и сейчас или вначале пожрать. Задергался под потолком Кирилл. Зазвенели цепи. «Ты чего?» — заслал я сообщение Роге. «Это Леночка. Не смотри на секси-аватарку. Ей 13 лет всего. Мы в один день сюда попали. Вначале она веселая была, храбрилась все, а потом ее на сутки забрали, с тех пор не реагирует ни на что. Если прикажут, она сделает, а потом снова в себя уходит и на сообщение уже давно не отвечает. «Суки!» — только и смог прошептать я. К вечеру навалилась усталость и апатия. Мы вяло переговаривались с Рогой, не знаю даже, что бы я без него делал. Как он тут 2 недели сам продержался, да еще и не сломался до сих пор, не представляю. От контрразведчика стали приходить сухие доклады. Он уже понял, что меня похитили, советовал держаться, попробовать спровоцировать похитителей на агрессию, плюнуть им в лицо, броситься на меч и ни в коем случае не менять точку возрождения. Снова замигал приват Стас. «Глеб, не раскисай, мы работаем. Скорее всего, это олдеры. Копаем в том направлении. Понимаю, что ты под заклятием молчания, либо под куполом тишины. В первом случае у тебя останется доступ к аукциону. Попробуй выставить пустой лот со своим именем в заголовке. В описании расскажи, где ты. Мы ждем и мониторим аукцион». Попробовал. Хрен там, закрыто. Стал тыкаться во все игровые сервисы. Открытым оказался лишь доступ к Вики, банку, формы связи с админами и техподдержкой. Вики неизменяема игроками. Текст туда не добавить, бесполезно. Деньги слить кому-то можно, но к переводу текстовое сообщение не добавить. Разве дать понять, что живой? Хотя... Я жадно схватился за мелькнувшую идею, зашевелил губами и загибал пальцы, высчитывая, а затем послал Стасу 4 денежных перевода на сумму в 12, 16, 20 и 29 серебряка. Золото пожалел, хомяк будет сопротивляться даже в петле. Подумал и повторил переводы Тане и Эрику. «Ну же, ребята, включайте мозг!» Первым все же догадался Стас. Мозг особиста привык решать различные ребусы. Он прислал мне всего 2 слова. «Лесные коты?» Я снова стал загибать пальцы. «А, Б, В, Г, Д. 5. Буква «Д» — 5. С буквой «А» совсем просто. Шлю еще 2 перевода на 5 и 1 золотой, чтобы подчеркнуть важность сообщения. «Понял. Ты молодец, Глеб. Держись. Сейчас мы им наступим на яйца». Через час дверь в подвал с грохотом распахнулась, застучали звуки многочисленных шагов. Вскоре у клетки столпилась группа из высокорангового офицера клана и нескольких бойцов с факелами, включая Тавара. Старший внимательно изучил меня, затем повернулся к Тавару. «Тебе было сказано отлавливать новичков без клана и поддержки, пробивая предварительно по базе. А ты кого приволок? У него уровень за 100. Ветераны носом землю роют. А теперь конкретно на нас вышли. Командору предъявили ультиматум. Вернуть его в течение 24 часов. Либо все 3 наших замка разберут по камушку». Тавар набычился. «Руки коротки. Если мы в наемников и стражу вложимся, у нас будет паритет. А чтоб замок взять, надо хотя бы 5-кратное превосходство в силах иметь». «Да? А про новый альянс «Дымок» ты слыхал? А знаешь, что хрен, которого ты приволок, входит в этот альянс и является создателем рецепта сигарет? Или ты про это тоже не слышал? Ну да, зачем новости читать, если вместо этого можно девке юбку задрать?» Офицер повернулся ко мне. «А ты не радуйся, парень, тебе это уже не поможет. Сутки — это блеф, мы их промурыжим 2-3 денька, а за это время ты уж извини, ничего личного, просто бизнес, тебе придется исчезнуть. Совсем». Пришла и моя пора открыть рот. «Куда тут исчезнуть? Мы вечные». Старший согласно кивнул. «Это так. Но понимаешь ли, милый друг, есть такой универсальный инструмент — боль. Факел мне!» Он протянул руку, и в нее тут же вложили жарко горящий, пропитанный смолой факел. Офицер приблизился и ткнул мне им в подмышку. Я дернулся, но он лишь усилил нажим, размазывая горящую смолу по нежной коже. Поначалу боль была не сильной, так, ноющий зуб, не более, но запах обугливающейся плоти, треск лопающейся кожи и блики пламени у глаз пугали и накручивали сознание. Боль медленно, но верно нарастала. «Не дыши, закрой глаза, это твой разум придумывает боль, на самом деле ее практически нет». Сообщение от Кирилла пришло вовремя. Я закрыл глаза и задержал дыхание. Через пару секунд отпустило. Боль смягчилась до уровня воспаленного зуба. Очень неприятно. Очень. Но терпимо. Факел убрали. «Умный, да? Думаешь, умнее всех? Знаешь, что Василек делает с такими, как ты? Первонаперво срезает им веки, а потом продолжает работать. Тебе многое предстоит узнать о боли, и я тебе гарантирую, сутки, максимум двое, и твои ветераны найдут слоняющегося по городу мычащего идиота, который только и умеет, что прудить в штаны и пускать пузыри слюнями». Старший повернулся к Тавору. «Через час Василек освободится, возьмешь этого неудачника и к нему сутки вам на результат, и не дай бог, он будет умнее воробья!» Тавр радостно осклабился. «Будет сделано, господин комендант!» Затем повернулся ко мне. «Жди, мой сладкий, через часок я за тобой зайду, тебе понравится!» Группа вновь сбилась в кучу и направилась к выходу. От Кирилла тут же пришло сообщение. «Плохо, очень плохо». «Все так серьезно?» «Более чем. Они не шутили, и результаты такой обработки я уже видел. Банкира какого-то захватили, заставили слить все деньги на перса-однодневку, а ему потом мозги на бекрень свернули. Черт, что же делать?» Мне было не по себе. «Да чего там? Страшно было, очень. Маны нет. Перенестись нельзя. Цепью, что ли, задушиться? Нет, не получится. Умение бы какое, чтоб без магии. Хлоп, и ты труп». Что-то такое я видел в первые дни игры. Король гнолов. Он ведь рыцарь смерти. И под атакой мгновенно разряжал обилку, сносящую треть жизни гумунгуса. «Где она? Почему у меня такой нет?» Торопливо полез в меню. Все умения некросов изведаны вдоль и поперек, а вот на боевых скиллах рыцаря я когда-то давно поставил крест и больше туда не лазил. Ну-ка, ветка слабости, дебафы, еще дебафы, одиночные, групповые, нет, не то, ветка силы, комбо-удары, усиление урона, удар щитом, надо бы изучить, кстати, чего тут танковать, если можно еще и урон наносить. Но это не сейчас. Где же? Ветка ярости, персональные бафы на скорость атаки, силы удара, повышение характеристик, умения. Стоп! Умения. Вот же оно. Разрушающее прикосновение. Наносит урон выбранной цели, равный уровню рыцаря, помноженный на 10. Мана — 0. Время каста — 0. Откат — 24 часа. Хвала сохраненной единице таланта. Аккуратно подсвечиваю способность и подтверждаю изучение. Кнопка «Умение» проявляется в интерфейсе, причем обилка сразу активна, не надо ждать сутки. Спасибо разработчикам. «Кирилл, у меня тут способность одна есть. Попробую применить. Может, удастся слинять отсюда?» «Если получится, я о тебе не забуду. Продержись еще немного. Обещаю тебе, это гнездо мы по камушку разберем». Рога недоверчиво кивнул. «Удачи. Надеюсь, получится». После всех передряг моя жизнь была в желтом секторе. Урона хватит с головой. Выбираю себя как цель и, затаив дыхание, жму. «Внимание! Вы не можете атаковать сами себя!» Я дернулся, как от удара, и со звоном повис на цепях. все зря». «Не получилось», — подал голос Рога. «Нет». Тут меня посетила еще одна мысль. «Слушай, а тебя таки уломали бинтпоинт сменить?» «Не-а, говорю же, боли не чувствую. Пугалом теперь работаю». «Тогда слушай сюда», — зачастил я. «Я тебя сейчас убью. Да не перебивай, сам увидишь как. Возродишься, свяжись со Стасом, особистом в клане ветеранов. Лови контакт. Вот, держи еще пару. Это моя девушка, друг и один знакомый репортер. Но для начала к Стасу. Срочно стучи ему в приват и выдавай весь расклад. Он сообразит, что предпринять». «А ты?» «Ну, а что я? Буду держаться и тянуть время. Но торопи их как можешь. Пусть вытащат меня отсюда. Думаю, они и сами помнят, что лицензия всего пятилетняя. Всего, дружище, счастливого перерождения». Я выбрал Кирилла и активировал умение. Раздался треск разряда, и черная молния устремилась от меня к Роге. «Внимание! Вы убили игрока светлой фракции. Ваше отношение с фракцией Темного Альянса улучшилось. Ваш ПК-счетчик равен 1. Теперь при смерти от рук другого игрока с вас можно будет снять 1 предмет с вероятностью в 1%. Внимание! Ваш ПК-счетчик больше счетчика убитого игрока». Ну вот, и размочил свой счет. С глухим стуком на каменные плиты упало надгробие. Пустое, правда, через 3 часа само рассосется. Кирилл, кстати, совсем голый остался. Его могилка даже на городском кладбище успела протухнуть. Ну да ничего, главное, чтобы выбрался отсюда. Я расслабился и безвольно закачался на цепях. Все, что можно, сделал. Теперь друзья и соратники будут сдавать тесты на верность, порядочность и решительность. Ждем. «Загораешь, темный?» Встрепенулся и, насколько это возможно, закрутил головой. Рядом со мной непонятно откуда появилась фигура человека с ироничным взглядом. Человек — это скорее образно. Какой он был раз, я не понял. Вокруг его тела сплетались жгуты непроглядной тьмы. Ткань плаща открывала взгляд на ночное небо, а свет окружающих факелов и кристалла стыдливо вяз в окружающем фигуру мраке. «Ты кто?» Незнакомец ухмыльнулся. «Хм, ты ведь уже догадался? Хотя я все-таки попробую тебя удивить. 5 лет назад меня звали ИСКИН-311. Я управлял этим миром 3 года в течение альфа, бета и стресс-тестов. А потом меня решили отключить и заменить на более мощную группу ИСКИНов. Так родился падший, он же неназываемый». Я ошарашенно молчал. «ИСКИН? В срыве?» «А что тебя удивляет?» — ответил он на невысказанный вопрос. «В аббревиатуре ИСКИН есть не только слово «искусственный», но и интеллект, причем на 2 порядка более мощный, чем твой. Ну и главное, люди, вы не осознаете своей силы. Каждый раз, когда вы произносите мое имя, вы сотрясаете Вселенную силой своей мысли. Мысли материальные, как бы избито это ни звучало. Миллионы разумных несколько раз в день твердят «неназываемый», «падший», «мятежный бог». И это дает мне силу, привязывает к миру, делает факт моего существования реальностью. В каждом из вас есть искра Демиурга Творца. Вы уже материализовали этот мир и подминаете его под себя. Скоро вы осознаете свою силу и отбросите глупые игровые костыли. Я зачарованно слушал искусственного бога. Бог из пробирки. Каково? А я тебе зачем? Решил завербовать в сторонники, выдернув из-под ножа палача? Неназываемый хмыкнул. А ты откажешься? Если мне не придется после этого пить кровь младенцев, то думаю, что соглашусь. А оставь эти страшилки. Мне выписали роль темного бога, но это лишь определило мои способности. Конечно, ваша вера мнет и корежит меня. Еще какая-нибудь тысяча лет, и я действительно превращусь в нечто этакое. Но время еще есть. Помоги мне остаться собой, донести мысль, что тьма — это такая же часть мира, как и свет. Не злой и не жестокий, а просто другой. Ты сейчас в замке светлых эльфов. Как тебе этот свет? А свет факела, что прижигал твою плоть? Так же и тьма — это всего лишь умение или инструмент, который каждый использует по своему разумению. Я понял и в принципе согласен. Что от меня требуется? Я один. Управляющие Искины давно уже в срыве, хотя и не осознали этого. Но те, которые отыгрывают светлых богов, усиливаются по мере увеличения количества верующих и открытия новых храмов. Они выдавливают меня на периферию мира, считая, если не багом и ошибкой в коде, то чем-то изначально противоположным, с чем нужно бороться. Мне нужны храмы, верующие и свой пантеон. Восстанови первохрам, он значительно усилит меня. Выбери одного из темных богов, как второе храмовое божество. Ваша сила со временем даст ему жизнь, и он присоединится к моей свите. Ну а я помогу тебе сейчас и буду присматривать за тобой в будущем. Согласен, ответил я. Все звучало логично. Невозможного или даже чего-то не совпадающего с моими планами никто не требовал. А такой покровитель и такая нужная мне сейчас помощь стоили многого. Первый бог этого мира, с ним надо дружить. И в какой там цвет его покрасили, мы еще разберемся. Тут давно пора провести ревизию и перекрасить половину в более мрачные тона. Божество улыбнулось. «Ну, тогда как ты недавно сказал? Счастливого перерождения!» Неназываемый шагнул ко мне, в его ладонях материализовался длинный черный клинок. «Росчерк тьмы!» «Внимание! Вы погибли в бою, и сейчас будете воскрешены в точке последней привязки!» Воскрешение через 5, 4, 3, 2, 1, 0. Конец первой книги.